Глава 11. Неоязычество. Как мы уже говорили в предыдущей главе, славянская двоеверная традиция была полностью прервана в XVII веке. А это значит, что была утеряна живая практика, обряды, смыслы, ритуалы. Не осталось носителей религии, которые имели бы непрерывную преемственность в традиции. В таких случаях мы должны добавить к названию традиции префиксоид «нео», имея в виду, что она реконструирована исключительно по источникам, без носителей. Именно так появляется термин «неоязычество», который мы и будем использовать при обсуждении современных практик. Каковы причины появления и бурного роста славянского неоязычества? Потеря культурной идентичности, связанной с распадом СССР, неудовлетворенность христианским мировоззрением, имиджем Русской Православной Церкви, либерализация законодательства после религиозного вакуума, появление большого количества эзотерических новых религиозных движений, НРД, интерес к национальной истории и культуре, озабоченность экологическими проблемами, развитие ролевой субкультуры, игровых реконструкторских движений. Первые неоязыческие организации появляются в 1980-х. С 1997 по 2003 год начинается расцвет движения. Именно тогда возникают 5 крупнейших и наиболее повлиявших на неоязыческое движение в целом организаций. 3 первых занимаются исторической реконструкцией, используя этнографические и археологические материалы. 4, по их собственному мнению, основывается на тайных знаниях, полученных их основателем от славянских жрецов, которым тайно удалось сохранить живую традицию. 5 также использует собственные тексты, не опирающиеся на исторические материалы. 1. Союз славянских общин славянской родной веры, ССО-СРВ, основан в 1997 году. В 2023 насчитывает около 3000 членов в 17 общинах. На 2023 год ССО принадлежит Красотынка, самое крупное современное языческое капище в Европе, расположенное в Калужской области. 2. Велесов круг, основан в 1999 году. В 2023 насчитывает 1500 членов в 9 общинах. 3. Круг языческой традиции, КЯТ, основан в 2002 году. В 2023 насчитывает 500 активных членов в 15 общинах. 4. Схарон Ешславен, основан самым первым в 1991 году. В 2023 насчитывает 10 общин, Петин. Организация держится особняком от 3 предыдущих и считает их учение ошибочным. 5. Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов основана в 1992 году. Количество членов неизвестно. Попробуем разобраться с названием этой общины. Инглия — это божественный свет. Православная — потому что славят правь. По мнению последователей общины, христиане украли это слово у язычников, хотя на самом деле это калька с древнегреческого «ортодоксия». Староверы здесь означает «последователи древней веры» и не имеет отношения к старообрядцам, хотя организация заимствует некоторые элементы культуры последних. Во время своего расцвета эти организации жестко противопоставляли себя миру и христианству. Но с 2006 года многие движения начали активную работу по формированию позитивного образа современного язычества, взяли курс на сотрудничество, инкультурацию, снижение протестных, националистических и антихристианских веяний. В 2015 году славянское движение становится настолько заметным, что к нему проявляет интерес Русская Православная Церковь, и патриарх Кирилл несколько раз высказывает обеспокоенность ростом популярности неоязычества. Помимо этих общин, существуют более мелкие и локальные объединения, а также большое количество индивидуальных верующих, не причисляющих себя к конкретной организации. В целом, все неоязычество можно разделить на четыре большие группы в зависимости от акцентов деятельности. Классификация Алексея Гайдукова. Реконструкторско-ролевые, природно-экологические, национал-политические, эзотерические. Подведем промежуточный итог. Нам удалось проследить историю славянского язычества, начиная с момента, когда славян еще не существовало как этноса. Мы поговорили о религии проиндоевропейского общества и тех ее чертах, которые оказались наиболее устойчивыми и смогли сохраниться в культурах-потомках. Затем мы прошли путь от появления славян как общности, их разделение на восточных, южных и западных, попытались реконструировать представления о творении и устройстве мира и человека, божественный пантеон, обсудили мифологических персонажей и служителей культа, попробовали расшифровать глубинные смыслы знакомых каждому с детства сказок. Затем мы поговорили о крещении Руси, сохранении двоеверной традиции и ее угасании, возрождении славянского язычества в Советском Союзе и современной России. Нам осталось разобрать две большие темы. Первая связана с отправлением культа. В ней мы поговорим о славянских праздниках и обрядах и специфической воинской религиозности. Вторая появилась в книге как попытка противостоять набирающей популярность альтернативной истории, основанной на личных откровениях лидеров неоязыческих организаций и чудесным образом обретенных древних текстах, больше напоминающих фантастический роман и никакого отношения к реальности не имеющих. Моя задача — сделать общий обзор наиболее популярных фальсификаций, который поможет быстро определять некачественный текст в ваших будущих изысканиях на тему славянского язычества.